5. «Ты Брейди?» У Феликса Бебина, который представляется то Майроном Зеткимом, то доктором Зет, вопрос вызывает улыбку. Небритое лицо прорезают морщины, и теперь оно действительно пугает. В этот вечер он сменил шляпу на мохнатую ушанку, из-под которой торчат седые волосы. Фредди сожалеет, что задала вопрос. Сожалеет, что впустила его. Сожалеет, что вообще начала вести с ним дела. Если в него вселился Брейди, тогда он — ходячий дом с призраками. «Не задавай вопросы, и не услышишь лжи». Фредди хочет на этом остановиться, но не может. «Потому что ты говоришь точно, как он. И программа, с которой пришел ко мне другой старик после того, как прибыли коробки, такую мог написать только Брейди. Это все равно, что подпись». «Брейди Хартсфилд пребывает в полукататоническом состоянии и едва может ходить, не то что писать программы для модернизации устаревших игровых приставок. Причем некоторые из них оказались не только устаревшими, но еще и неработоспособными. Товар, полученный от этих подонков из Sunrise Solutions, не стоил денег, которые я им заплатил, и меня это бесит по-черному». «Меня это бесит по-черному». Эта фраза частенько слетала с губ Брейди в дни их работы в киберпатруле. Обычно, если дело касалось босса или идиота-клиента, умудрившегося залить клавиатуру кофе с молоком. «Тебе хорошо платили, Фредди, и мы почти закончили. Давай не углубляться в детали». Он протискивается мимо нее, не дожидаясь ответа, кладет портфель на стол, раскрывает, достает конверт с ее инициалами. FL. Буквы с наклоном назад. За годы работы в киберпатруле Discount Electronics она сотни раз видела буквы с аналогичным наклоном на бланках заказов. Тех, что заполнял Брейди. «10 000, — говорит доктор Зет. «Окончательный расчет. А теперь принимайся за работу». «Тебе не обязательно здесь находиться. Все пойдет само по себе, будто заводишь будильник». «И если ты действительно Брейди, — думает она, — то мог бы все сделать сам. Я в этом, конечно, разбираюсь, но у тебя получалось лучше». Он позволяет ее пальцем коснуться конверта, потом отдергивает его. «Я останусь. Не то чтобы я не доверяю тебе». «Ну да», — думает Фредди, — «конечно, не доверяешь». Пугающая улыбка вновь рассекает щеки морщинами. «И как знать, может, тебе повезет, и ты первый выиграешь приз». «Я готова спорить, что большинство тех, кто получили эти запиты, уже выбросили их. Это паршивая игрушка, и некоторые вообще не работают, как ты и говорил». «Позволь мне волноваться об этом», — говорит доктор Зет. Небритые щеки снова покрываются морщинами. Глаза красные, словно он нюхает кокаин. Она думает, а не спросить ли, что именно они делают, чего он надеется добиться. Но идею она себе уже представляет, и хочется ли ей знать наверняка. А кроме того, если перед ней Брейди, какой вред это может причинить? Идеи у него были сотни, и все они шли псу под хвост. Но большинство. Фредди первый идет в спальню для гостей, превращенную в мастерскую. Электронный рай, о котором она всегда мечтала, но не могла себе позволить. Глория с ее красотой, заразительным смехом и коммуникабельностью не понимала необходимость такого убежища. Здесь напольные нагреватели едва работали, поэтому температура воздуха была градусов на 5 ниже, чем в остальных помещениях. Компьютеры не возражали. Им это нравилось. «Приступай», — говорит доктор Зет. «Сделай это». Она садится за настольный Mac последней модели с диагональю экрана 27 дюймов, будет его и набирает пароль, случайную подборку цифр. Появляется папка, маркированная одной буквой Z, и Фредди открывает ее другим паролем. На экране возникают иконки двух файлов Z1 и Z2. Третьим паролем она открывает файл Z2 и начинает быстро молотить по клавиатуре. Доктор Z стоит позади, заглядывая через ее левое плечо. Поначалу его присутствие вызывает отрицательные эмоции, но очень скоро Фредди забывает обо всем, кроме поставленной перед ней задачи, как, впрочем, и всегда. Времени уходит немного. Доктор Зет дал ей программу, а запустить ее — пара пустяков. Справа от компьютера стоит ретранслятор Моторола. Когда Фредди заканчивает, одновременно нажав клавиши «ввод» и «зет», ретранслятор оживает. На дисплее появляется одно слово, образованное желтыми точками — «поиск». Оно мигает, как светофор на пустынном перекрестке. Они ждут, и Фредди вдруг понимает, что затаило дыхание. С шумом выдыхает, на мгновение ее щеки становятся еще более впалыми. Собирается встать, но доктор Зет удерживает ее, положив руку на плечо. «Подождем еще немного». Они ждут еще 5 минут, подмерное гудение электроники и завывание ветра за окном. Слово «поиск» мигает и мигает. «Ну ладно», — наконец говорит он. «Я знал, что хочу слишком многого. Всему свое время, Фредди. Пошли в другую комнату. Я с тобой окончательно рассчитаюсь и пойду». Желтый поиск внезапно сменяется зеленым «обнаружено». «Есть!» — кричит он, и она подпрыгивает от неожиданности. «Есть, Фредди! Есть первый!» Сомнения полностью рассеиваются. Для этого хватило торжествующего крика. «Это точно Брейди. Он являет собой русскую матрешку, что отлично сочетается с русской меховой ушанкой. Загляни внутрь доктора Зет, и там, взявший управление на себя, Брейди Хартсфилд. Одному богу известно, как такое может быть, но ведь может». Зеленое «обнаружено» сменяет красная «загрузка». Еще несколько секунд, и вместо загрузки высвечивается «операция завершена». После этого ретранслятор вновь начинает поиск. «Хорошо», — говорит доктор Зет. «Я доволен. Мне пора. Дел сегодня много, а я закончил далеко не все». Фредди идет за ним в гостиную, захлопнув за собой дверь в электронное убежище. Она пришла к решению, которое давно перезрело. Как только он уйдет, она выключит ретранслятор и сотрет последнюю программу. Покончив с этим, соберет чемодан и переберется в мотель. А завтра уедет из этого чертова города во Флориду. Потому что по горло сыта доктором Зет и его шестеркой Зет-боем и зимой Среднего Запада. Доктор Зет надевает пальто, но направляется к окну, а не к двери. «Вид не очень. Слишком много высоких зданий». «Да, озеро почти не видно». «Но все-таки лучше, чем из моего окна», — говорит он, не поворачиваясь. «Мне 5,5 последних лет приходится смотреть на автостоянку». Внезапно Фредди понимает, что вот-вот сорвется. Если он еще минуту пробудет в одной с ней комнате, она забьется в истерике. «Давай деньги! Давай деньги и отваливай! Мы закончили!» Он поворачивается. В руке короткоствольный револьвер, из которого он убил жену Бэбино. «Ты права, Фредди. Закончили». Она реагирует мгновенно, вышибает револьвер из его руки, врезает ногой по яйцам, а когда он сгибается пополам, ребром ладони едва не отрубает голову, как Люси Лью. Отсылка к фильму «Убить Билла 1», где такое несчастье случилось с Ориан Иши в исполнении Люси Лью. Потом бежит к двери и орёт благим матом. Но все это в голове. Фильм цветной, звук объемный, а на самом деле Фредди стоит столбом. Грохочет выстрел. Она отступает на 2 шага, натыкается на кресло, в котором обычно сидит, когда смотрит телевизор, валится на пол, застывает лицом вниз. Мир начинает темнеть и удаляться. Последнее ощущение — тепло выше талии, там, где течет кровь, и ниже, где опорожнился мочевой пузырь. «Окончательный расчет, как и обещано». Слова доносятся издалека. Чернота заглатывает мир. Фредди проваливается в нее.